Глава 11. «Телепорт твой или пользовался артефактом переноса?» — с нажимом спросил Рохт. «Артефактом. Он у меня с настройками. Перекидывает в пределах 10 миль, не больше», — хрипя произнес гном. «Чтоб значиться с новыми документиками, которые я выправил, и сразу в нужное место, не привлекая внимания ящеек». «А этим двоим, которых утром привезли, ты тоже липовые документы делал?» — продолжил допрос дракон. «Хе-хе-хе», — гном попытался откашляться, но вместо этого выплюнул сгусток крови. «Им-то нет. Когда люди гвоздя приводят кого-то для переброски, то им ксивы без надобности». «Почему?» — вырвалось у меня, и я непроизвольно пережала трубку. Один из кристаллов тут же запищал, отчего пришлось расцепить пальцы, а потом и вовсе отпустить руку, от греха подальше. Гном, которому я перекрыла на пару секунд кислород, судорожно вздохнул и с ненавистью посмотрел на меня, но все же ответил. «Точно сказать не могу, но ходит слух, что чародеев продают. Сильные маги — дорогой товар, и из-за дара их легко найти поисковым заклинанием. Поэтому их долго не держат в столице, сутки, не больше. А потом поминай, как звали. Не найти». Сутки. Всего сутки, из которых прошло почти 12 часов, и у меня все внутри похолодело. Руки мелко затряслись, а внутренности словно облили едкой кислотой. Мне доводилось слушать о торговле магами, но бандиты нового континента этим не промышляли. Конклав чародеев мстил за своих, невзирая на законы. Маги убивали не только всех, кто был причастен к таким похищениям, мгновенно смертельные проклятия ложились на целые семьи. Однажды, полвека назад, так с лица земли был стерт целый городок. После этого случилась череда уличных войн между черными чародеями и конклавом. Законники в нее разумно не вмешивались. Длилось это все с десяток лет и закончилось перемирием. Но с тех пор бандиты магов стараются не похищать. А конклав, в свою очередь, не лезть в дела преступных кланов. В изначальных же землях такой резни не было, и, как итог, похитители моего брата. И еще одного адепта. Если верить словам его матери, парень был с сильным даром. Такой станет отличным рабом на невольничьем рынке или жертвой на алтаре, так как Инар. И если мы с драконом не поторопимся, то все, что у меня останется от Плершникова, это долбанный браслет. Сейчас я смотрела на это украшение, что охватывало запястье гнома, как завороженное. Хотелось стащить амулет, созданный братом с волосатой руки коротышки. Но я подавила это желание и еще раз задала вопрос. «Как у тебя оказался этот браслет?» И указала взглядом на руку бородача. «А этот, будь он неладен!» Чуть приподняв запястье, словно чтобы убедиться, что амулет все еще на нем, произнес гном. «Его мне дали в счет уплаты. Я одного парня нормально перебросил. Он сам в портал зашел. А второй, темный такой, заортачился. Размолол мне на столе кучу всего. Я, значит, за это у людей гвоздя потребовал дополнительной платы. А у них с собой не было. Так они с парня браслет сняли и мне отдали». «И все?» — спросил Рухт, взглядом давая понять, чтобы я не вмешивалась в допрос. Сестринские чувства сейчас только мешали его вести. «Да, нет, не знаю. После, спустя несколько часов, они снова пришли и хотели меня убить. Но в доме, в полу, была пара артефактов и проклятий припрятана. Так что ловушки сработали. Но порезать меня люди гвоздя успели, прежде чем сдохли». «За что тебя хотели убить?» Холодный голос дракона вымораживал. «Не знаю. Может, видел лишнего или мог проговориться. Хотя не пойму, о чем. Может, не тех магов взяли?» «Не тех — это каких?» В голосе Рохта мне послышалось рычание. «Не приезжих. Один обмолвился, что кого-то там подорвались искать». Услышав сиплый голос гнома, я сразу же подумала об отце. Неужели это он навел шороху? А бородач, выдохнув, пояснил. «Мне же всегда не местных приводили, чтоб только с дирижабля сошли и их не искали. Гном выдохнул последние слова и начал закатывать глаза. Но дракон ему не позволил отключиться. Ящерюга склонился над бородачом и нажал куда-то на плечо так, что тот распахнул глаза. «Последний вопрос. Куда ты их перекинул? Адрес?» — прорычал дракон. «Там не адрес. Там были координаты пространственного кармана. Там поисковые заклинания их не найдут», — ответил гном и сразу же запищал какой-то из индикаторов. Под его вопли в палату ворвалась целительница и потребовала у нас немедленно уходить, а сама засуетилась над телом низкорослика, при этом кого-то экстренно вызывая через артефакт связи. «Пошли!» — скомандовал Рохт и сам первым покинул палату. Я же, идя следом за драконом и прокручивая в голове разговор с гномом, поняла, почему бородач оказался столь словоохотлив. Дело было даже не в том, что мы спасли ему жизнь. Плевать такие люди и нелюди вроде Морона на это хотели. Бородач хотел, чтобы за него отомстили, поэтому и сдавал своих клиентов с потрохами. Только полностью достать не успел. Без точного адреса мы опять вернулись к начальной точке поисков, когда не представляешь, с чего начать. «Ты знаешь, сколько можно продержаться в пространственном кармане?» — спросила я и пристально посмотрела на дракона. А все потому, что ответ уже знала. Пару часов, не больше. После кислород закончится. И все. «Мы его найдем. Хел, подумай сама. Если они занимаются постоянной переброской, значит, карман должен быть большим, чтобы на сутки хватило. Похитителям невыгодна смерть своего». Рохт сглотнул, видимо, ища слово помягче, но потом понял, что такого нет, и сказал, как есть. «Товара, у них в запасе еще есть 12 часов». Хотелось крикнуть, что у нас нахрен нет никакого запаса, и идет обратный отсчет, но... Я сжала кулаки и закрыла глаза. Не время для истерики. Вот найдем Нара, тогда дам волю чувствам, а пока... Пока я ощутила, как моего горячего лба касается ткань пиджака. Рохт прижал мою голову к своей груди и тихо, успокаивающе, произнес. «У нас все получится. Мы вернем твоего брата. Живым. Слышишь?» И рука погладила мою макушку. Это стало последней каплей моей выдержки и первой — слез. Те полились резко, градом. Можно долго быть сильной, стойкой, несгибаемой, мчаться во весь опор к цели, а потом в какой-то момент запнуться, упасть и даже уже не подняться. Потому что в момент падения вдруг понимаешь — все, сил больше нет. На самом деле они закончились давно. Там, где-то далеко, а ты все равно бежала и бежала на одном своем упорстве, за пределом возможности. Это понимаешь только, когда оказываешься на земле, где вместе с болью приходит осознание. Ты не справишься, не возьмешь эту высоту, потому что она для тебя запредельная, для любого запредельная. Пока я не знала о телепорте, пространственном кармане, торговле магами, была надежда, что смогу найти брата. А теперь, как бы я хотела, чтобы это была просто месть отцу. В ней хотя бы все было понятно, кто это сделал и где искать. А сейчас я была словно в лабиринте, не видя выхода из этой темной душной пустоты. Мир стал размытым, тусклым, смазанным, и я сама растворялась в нем. Вой сирен, которым утром удалось унять действиями, снова ударил по моим нервам и... «Хел, ты меня слышишь? Посмотри на меня!» Не просьба, а приказ Рохта, которому я не смогла не подчиниться. И в этой пелене отчаяния и слез я увидела решительное лицо дракона. «Твоему брату нужна помощь, и это отнюдь не слезы. Подумай, создать большой карман могут немногие маги. Их в столице всего несколько. Мы найдем того, кто его мог создать». Дракон говорил, а его пальцы касались моей щеки, стирая влагу. Но мне не было до нее дела. Вдруг все стало просто и понятно, и я вновь превратилась в пульсар, такой, что плюет живым огнем и летит к цели, несмотря ни на какие препятствия и выбирая кратчайший путь. Благодаря Рохту я поняла, что нужно делать. Удивительно, я потратила столько времени на истерику, панику и отчаяние. «Вот, это уже другое дело», — произнес дракон. «Спасибо», — хлюпая носом, распухшим от слез, произнесла я. Тогда сейчас мы идем к магу-префекту за адресами специалистов по пространственным карманам. И на этот раз ты меня слушаешься», — произнес Рохт и одернул полы своего, нашего пиджака, который он мне вернул. «Ладно», — неохотно согласилась я. «Сейчас мне снова захотелось бежать, искать, спасать, но много ли я одна смогу, не особо зная город и местные порядки? Это честным и добропорядочным быть просто везде, потому что ты ведешь себя одинаково. А если тебе предстоит нарушать закон, да не прописанный в кодексе, а негласный, улиц, то стоит знать, что здесь можно делать, а что нельзя. И как можно, когда нельзя». Рохт вот знал, а я не очень. Про те же похищения мне и в голову не пришло бы, что украли Нара из-за его дара. Я бы гораздо проще поверила, что кого-то заинтересовал он сам, его сердце с селезенкой, или дармовая рабочая сила, или еще что, но не дар. Потому что на новом континенте были уличные войны, а тут... «Ты знал, что в городе магов похищают?» Вопрос вырвался помимо воли, когда мы шли по коридорам целительской к уличному выходу. «Нет», — мрачно ответил дракон. «Я подозреваю, что никто из наших не в курсе. Похитители же специально выбирали тех, кто только сошел с дирижабля и еще нигде не отметился. Да и тот снимок твоего брата с приятелем, который сделала Банши, эта улица находится как раз рядом с портом». «Вот оно что!» Зная братца, я могла с уверенностью заявить, что ради знакомства с красоткой он мог легко соврать, что приезжий. К тому же почти так оно и было. А дальше ментальные чары. И вот уже через пару часов он по плану похитителей должен был собрать чемодан, написать записку, что поехал дальше, выйти из гостиницы и исчезнуть из этого мира. И даже если бы он из дома ушел, как Фредерик, то его сразу бы не хватились, и на похищение подумали бы в последнюю очередь. Но Нар сопротивлялся ментальным чарам. Неужели только Нар смог? «Как ты думаешь, у грабителей это первая такая осечка? Мурун же отправлял в карман магов не в первый раз». «Это выглядит слишком слаженно», — с сомнением произнес Рохт. «И организованно. Один вживленный в тело Банши артефакт чего стоит. Слишком много вложено, чтобы использовать это один раз». «Но если так», — произнесла, обдумывая ситуацию, «я ни за что не поверю, что никто из родственников пропавших не спохватился. А значит, есть заявление в отдел правопорядка, как минимум. И на все закрывали глаза?» «Скорее, офицеры их даже не видели», — возразил Рохт. «Этим занимается департамент внутренней безопасности». «А твой друг не в нем ли работает?» И я сложила руки на груди. Не то чтобы вечерний ветер был столь уж холодным, скорее я не хотела пускать стужу, что вьюжила внутри меня, наружу. «Ты хочешь сказать, что Хэн в курсе и молчал?» — нахмурился дракон. «Как давно вы с ним служили вместе?» «Больше 7 лет назад». «Это слишком большой срок. За него человек, да и дракон, способен полностью измениться. Особенно, если метаморфозы подкреплены деньгами». «Хэл!» — предостерегающе начал Рохт, дружбу которого я сейчас втаптывала в грязь сомнений. «Только меня уже было не остановить. Сам посуди. Если все идет через его департамент, то по-любому были прецеденты. Их только замять было легче. Ну, сгинул и сгинул приезжий. Труп-то не нашли». «Он дал нам верную наводку», — попытался возразить дракон. «Только когда мы пошли по ней, того, кто нам был нужен, почти убили. Не найди мы так быстро проводника, и разводила Мурун уже был бы гномом с максимальной степенью прожарки, такой, что ни один некромант труп уже не разговорит. Да и не стал бы. Там все было похоже на несчастный случай». «Почему ты так уверена, что Хэнк замешан?» С неохотой, но все же принимая мои доводы, произнес дракон. «Потому что на его месте поступило бы точно так же, чтобы отвести от себя любые подозрения». «Уверена?» «Настолько, что готова проверить», — с вызовом ответила я. «Что ты предлагаешь?» — спросил Рохт, смотря мне в глаза. «Сейчас мы говорили о деле и только о нем. Но, несмотря на это, я поняла, из взгляда дракона что-то исчезло, то неуловимое, из-за чего утром мое сердце там, на берегу реки в камышах, заиндевело». 12 часов назад я для Ющерюги была лишь дочерью своего отца, той, что от него по другую сторону закона. А сейчас я была для Рохта равной. «Скажи, ты все так же ненавидишь меня?» — вырвалась вдруг. Я сама от себя не ожидала, что скажу это. Поэтому от вопроса растерялась, удивилась, обалдела и даже слегка офигела. Едва ли не больше, чем дракон. Секунда. Бесконечно долгая, вязкая, как капля клея. Мы оба, и я, и Рохт, с размаху вляпались в эту секунду. И я за ней в другую. И еще одну. Не знала, как отсюда выбраться, а Рохт, похоже, и вовсе не хотел. «А ты?» — произнес дракон с усилием, наконец разорвав неловкую тишину. Его голос прозвучал хрипло и надтреснуто. «Что я?» — сказала я, и звуки разнеслись по улице вороньим карканьем. «Я офицер. Мой долг — служить закону и защищать его, наказывать тех, кто его нарушает. И за всю свою бытность офицером я ни разу не встречал преступников, которые так искренне были бы хорошо относились к дознавателям». «Что ты этим хочешь сказать?» — непонимающе спросила я. «Хэл, хватит притворяться. Ты искусно играешь, я почти верю тебе, но проще будет, если ты будешь такой, как сегодня утром, когда пришла к порогу моего дома и потребовала вернуть долг. Такой — это какой? Расчетливый Су?» «Да», — твердо произнес Рохт. Захотелось ему врезать. «Да не как я привыкла обычно, кулаком и в челюсть, а банально, по-женски, пощечиной». «Не дождешься», — почти выкрикнула я, еще толком не определившись, чего именно не дождется дракон. «А плеухи? Того, чтобы я вела себя исключительно как сволочь, или...» Я все же ударила кулаком в мужскую грудь. «А тебе не приходило в твою чешуйчатую башку, что я не притворяюсь?» Даже когда изображала из себя обычную адептку, кажется, один непрошибаемый ящерюга даже не почувствовал моего удара. А может, и я хотела попробовать ею быть, а моя семья обычной? Да, знаю, у нас это получалось не очень, но я пыталась просто жить. Бывших преступников не бывает. Бывших ищеек тоже, выпалила я. Знаешь, если тебе так дороги твои моральные устои, вера в дружбу и прочая муть, живи с ней. Хотелось добавить, что сама найду брата, но тревога за него была в 100 крат сильнее уязвленной гордости. Поэтому я закусила губу, чтобы не выкрикнуть чего, глубоко вдохнула, сжала кулаки и выдавила из себя. «Помоги мне найти Нара». «Я сделаю все для этого», — серьезно ответил Рохт. «Только поклянись, что когда настанет время, и я спрошу, на один вопрос ты ответишь мне только правду». «Хорошо», — ответила я и достала нож, который, несмотря на все заключения, был со мной. Правда, перекочевал из-за пояса и теперь был заправлен в носок под штаниной. Лезвие рассекло мою руку, и я произнесла слова зарока. Глава 12. «Это все?» — уточнила я, вновь пряча нож под резинку носка и одергивая штанину. «Простой клятвы было бы достаточно. Как-то неодобрительно, словно я ему не магическое обещание дала, а вчерашний суп вместо свежего предложила», — пробурчал Рохт. «Дай руку». Я ничего не ответила на это недовольное ворчание, хотя хотелось много чего. От пафосного в духе «жизнь моего брата стоит клятв на крови», а нахрык тогда просил дать магическое обещание. Но вместо 1000 слов я сделала один глубокий вдох. «Рано, Хэл, рано. Все выскажешь этому ящерюге потом». Подавив раздражение, я протянула дракону ладонь. Он легонько подул на кожу, и порез на той начал мгновенно затягиваться. Только белесая полоска шрама и осталась. Да и она скоро наверняка исчезнет. Я и сама могла бы. Да я вообще во многих вещах и без чьей-то помощи обходилась. В лечении порезов так точно. А сегодня вот столкнулась с тем, с чем в одиночку не справиться. Да даже с Рохтом вдвоем тоже. Нам нужен был третий. Об этом я и сообщила дракону. «Какой у тебя план?» — уточнил Рохт. «Точный и четкий, но с элементами импровизации. Тут же ответила я и удостоилась скептического взгляда, который заменил целый словарь ненормативной лексики. Да, Рухт ничего не сказал. Пока. Но так громко подумал, что стало предельно ясно, в каком гробу он видел эту мою спланированную импровизацию. «Так, давай поподробней», — потребовал он. «Скажи, ты когда-нибудь охотился на уток?» Издалека начала я, не успев подобрать метафору о гончей, камышах, испуге, заполошенном полете и стрельбе. «Предпочитаю рыбалку», — ответил водный дракон. «Ха! Кто бы сомневался!» «Но суть уловил. Тебе нужен кто-то на роль борзой?» «Не кто-то, а профессионал. И у меня такой есть», — с ноткой гордости ответила я. «Кто-кто, а папа знал о борзости все, а также о том, как брать на испуг. Давить, подсекать, одним словом, был непревзойденным охотником, но не на уток». «И кто же этот оборзевший тип?» Вкратчиво, с ракочущими нотками, в которых мне послышались угрожающие отзвуки, произнес ящерюга. «Нет, серьезно? Сдавленный рык? Сейчас-то что этому мистеру «я во всем недоволен» не нравится? Будь мы парой, решила бы, что это драконья ревность и собственнические инстинкты. Но Рохт же сам дал понять, что между нами может быть только что-то зыбкое и далекое. Например, расстояние. Миль так в 100, а лучше в пару тысяч. Так чего теперь у дракона такое мрачное лицо, словно сожрать какого-нибудь рыцаря в доспехе хочет, несмотря на грозящее после этого несварение? Ты отлично знаешь этого типа, даже ел с ним за одним столом. С намеком протянула я и, увидев озадаченный взгляд ящерюги и насладившись им, пояснила. «Мой отец». Рохт стал еще мрачнее, словно он уже смирился, что вляпался в одну бризроу, а тут оказалось, что на подходе еще один представитель этого криминального семейства. Дракон посмотрел на меня недовольно, но прежде чем он успел открыть рот и что-то возразить, я достала переговорный амулет и нажала на кристалл связи. Сделав вид, что сильно занята тем, что дожидаюсь ответа и не могу сейчас разговаривать с Рохтом, даже приподняла указательный палец в жесте «тише». Так что мы с ящерюгой стояли и в молчании слушали тишину и гудки, разбивавшие ее. Наконец папа ответил. «Да, зайка», — выдохнул отец. Судя по тому, что он тяжело дышал, а на заднем фоне раздавались квакающие звуки, словно методично месят тесто, но при этом еще что-то попутно ломают, стало ясно. Папа занят. Папа на работе. «У тебя есть минута?» «Дочка, ты не могла бы позвонить попозже? Я тут выбиваю информацию». «Угу». Причем выбивал отец ее, судя по всему, отнюдь не фигурально. «Ты нашел Нара?» — прямо спросила я. «Пока нет, но...» «У нас осталось меньше 12 часов», — перебила я. «После его перебросят куда-то из столицы, а тогда брата будет уже не найти». «Откуда ты знаешь?» — отец насторожился. Настолько, что перестали быть слышны чавкающие звуки. Сдается, папа, до этого планомерно выбивавший кому-то зубы и даже ради звонка дочурки, не прервавший своего занятия, все же сейчас остановился. От одного полудохлого информатора, но сведения точные. «Это ты вот так?» – деловито уточнил отец с ноткой гордости. «Обстоятельства. До меня он вообще почти трупом был. Так что пришлось не добивать, а спасать, и только после этого допрашивать», призналась и тем огорчила папу. «Так что сейчас мне нужна твоя помощь. Сможешь приехать через полчаса?» Я отняла переговорник от лица и, зажав его рукой, прошептала Рохту. «Где там живет твой Хэнк?» «В квартале Серебряной Луны, дом 30», ответил мрачный дракон. Я назвала отцу адрес с отклонением в пару домов. Все же готовить план по запугиванию под окнами у жертвы — это моветон. «Понял. Буду», — бросил в переговорник папа. «Буду тебя ждать», — выдохнула я и отключилась, чтобы ровно спустя назначенный срок торчать под кустами жасмина рядом с указанным домом. Папа слегка запаздывал, Рох слегка матерился. Я нервничала. Для разнообразия не слегка, а очень конкретно так. Даже дошла до того, чтобы начать грызть ногти. Такого со мной не случалось со времен начальной школы. А тут подождишь ты. В этот момент, когда необглоданным остался лишь один мизинец, я увидела, как лихо из-за угла выруливает пикап. «Нифига себе!» — выдохнул Рохт, глядя на отца за рулем. Я была полностью согласна с драконом в этой оценке. Поразила нас с ящерюгой вовсе не лихая езда папеньки, и даже не то, где он умудрился раздобыть этот драндулет, который на своем веку наверняка видел, как менялись правящие режимы, рождались и умирались цивилизации, поднимались литосферные плиты и уходили под воду континенты. Нас впечатлило то, что именно вез господин Безроу в открытом кузове. Многоствольный магомет сотового калибра. Да этой малышкой можно положить целую роту, причем сделать это сквозь кирпичную стену, за которой скрываются солдаты. А все потому, что магические заряды, которые выплевывал Ледупло, прошибали камень толщиной в 10 футов, как спущенная с тетивы стрела кленовый лист. «Ты где это взял?» — вместо приветствия прошипела я отцу. «Эту винтажную ласточку-то?» — покосившись на пикап, спросил отец. «У одного очень доброго, отзывчивого и щедрого джентльмена». Он готов был отдать к ней бесплатно и запасной набор шин, лишь бы я ушел побыстрее. «Я не про пташку», — возразила, скрестив руки на груди. «Я про ее клювик, огнеплюйный», — и взглядом указала на многоствольную пушку. «Так это шло в комплекте с пикапом, к полу приварено. Потому я ее и выбрал. Ты же не сказала, какая именно моя помощь и поддержка нужна? Огневая, моральная, магическая, психическая». Прервала перечисление папы, догадавшись, что отец захватил с собой на всякий случай все, от магомета до яда. «Хелл сказала, что вы мастер по тому, как правильно припугнуть», вмешался в разговор Рохт, выйдя из густой тени, в которой до этого стоял. «А этот откуда тут?» буквально взревел отец, увидев офицера. «Я тоже рад вас видеть», начал было Рохт, но потом все же долг законника превысил воспитание и чешуйчатый добавил. «Жаль, что не за решеткой». «А мне жаль, что ты еще не труп», — не остался в долгу папа. «Но ничего, сейчас я тебе чешуйчатый быстро организую». «Ваш?» — педантично уточнил дракон, чем довел папу до состояния, когда он вот-вот закипит и лопнет от злости, а кипятком ошпарит и нас. «Папа!» — рявкнула я так, что могли возникнуть вопросы. «Кто из нас двоих с законником дракон, а кто невинная дева?» Рохт помогает в поисках Нара, так что если хочешь, чтобы мы нашли младшенького, то собери всю свою волю в кулак и...» Хотела сказать «прояви дипломатию», но вспомнила, что папа ведет переговоры обычно с пульсаром в руке и сталью у горла собеседника, и решила выразиться более кратко и емко. «Помолчи!» «И чем же он успел напомогать?» — едко уточнил отец. Впрочем, тон он сбавил и прикончить Рохта из магомета больше не рвался. Хотя на взгляды папы санкции не наложил и метал в ящерюгу исключительно убийственные взоры. «Нам удалось узнать, что целью похищения был не Нар конкретно», попыталась объяснить я, но тут же была перебита. «Как это не конкретно, если конкретно моего сына похитили?» «Хелл хотела сказать, что местные маготорговцы похитили вашего сына как чародея с сильным даром, понятия не имея, кто такой Нар, посчитав его обычным добропорядочным приезжим, который только сошел с небесного корабля». Дракон умудрился в одной фразе, пусть и не самой короткой, изложить всю суть, а отец, очень удивительно, ее понять. «Моего сына что? Приняли за какого-то лопуха и...» Ответом на так и недосказанный вопрос отца стало наше с Рохтом выражение лиц. Одно на двоих. Не знаю уж, что папу уязвило больше – что его проклятые враги тут ни при чем, как он сам, или что кого-то из Бертранда посчитали простофилией, которого можно обвести во... точнее, свести со двора, как безмолвную скотину. Так или иначе, свои эмоции отец выразил исключительно на южном диалекте. Негодовал папа. «Что он говорит?» Склонившись к моему уху, тихо спросил Рохт. Я не стала переводить дословно про орка, задницу, руки и тупость, а выразилась лаконично. «Отец нам поможет». «Это все?» — не поверил дракон и правильно сделал. «Это главное», — заверила я. Когда же отец спустил пар, то одернул лацкана пиджака, словно артист после выступления, и деловито поинтересовался. «Кого будем мочить?» «Запугивать», — поправила я. «Нужно одного типа до усрач... до паники довести. Быстро». «Ну, всегда можно совместить угрозы и убийства», — воодушевленно ответил папа. «Не в нашем случае», — возразил дракон. «Брать на испуг придется помощника главы департамента внутренней безопасности. Нужно, чтобы он запаниковал и попытался встретиться с теми, кого прикрывает». Папа присвистнул. «Да уж, таких мне еще не приходилось раскалывать. Но ничего, ради сына я готов на все, везде и всегда», — заверил отец и после поинтересовался. «А у этого хмыря семья есть?» «Нет, Хэнк женат исключительно на работе». «Угу, а в любовницах у него банда, которая и платит мзду, чтобы ребят крышевали», — усмехнулся отец. «Тогда мне нужны его номера переговорника и квартиры, где этот хмырь живет». Потому как кровожадно оскалился отец, я по опыту догадывалась, будет жарко, громко и нервно. Все в лучших традициях семьи Бертранда. А вот Рохт этого еще не знал, но своей драконьей печенкой почуял подвох, не иначе. «А можно поподробнее план ваших действий?» Вроде бы спокойно, но с нажимом поинтересовался дракон. «Тебе лучше на это не смотреть». Папа был сейчас воплощением младшей сестры Таланта, той самой, которая из-за своего роста могла проходить не в дверь, а в форточку. «И все же», — Рохт подпустил в голос ракончущих нот. «Не рычи на меня, чешуйчатый, а то я из Магомета огрызнуться могу», — пригрозил отец. «Что задумал?» — наплевав на рыканье, произнес Рохт, которого манера семьи Бертранда не договаривать и явно начала раздражать. Отец хотел что-то съязвить, но наткнулся на мой мрачный взгляд и, нехотя, под нажимом обстоятельств в лице дочери и демонова дракона, выложил. «Да я сначала шмальну разок по дому этого хмыря, чтоб, значит, кладку вынесла, а потом позвоню, побеседую, намекну на проблему. Может, наоборот, сначала позвонить? Этого, может, и хватит», — предложил Рохт. Второй раз за день участвовать в разрушении зданий ему сегодня явно не улыбалось. Но если взрыва в квартале теней было не избежать, то сейчас... «Нет», — категорично возразил отец. «Это дамочку рафинированную звонок по переговорнику проймет, а тут тертый калач». «Я согласна с папой. Нам нужно, чтобы он задергался, а не начал анализировать, что происходит». Рохт посмотрел на меня, на отца, потом снова на меня, на пушку, торчавшую своими стволами из пикапа, и плюнул. «Овощ вам в помощь!» — мрачно пожелал нам дракон. «Это ты о чем?» — прищурился папа. «Хрен с вами, господин Безроу. Действуйте, только чтобы невинные не пострадали». «Я буду сама аккуратность», — заверил отец. «Увы». Сразу Рохту узнать, что значит аккуратность в исполнении главы семьи Бертранда, не удалось. Помощника главы департамента дома не оказалось, так что мы убили больше часа, дожидаясь, когда же Хэнк появится. Наконец я, устроившая стратегическую засаду в пышных кустах акации напротив нужного нам подъезда, увидела знакомую фигуру и подала отцу сигнал. Папа запрыгнул в пикап, чтобы спустя совсем немного времени остановиться в нем ровно напротив окон квартиры Хэнка. А затем Рохт, присоединившийся ко мне среди ветвей, смог лицезреть, что именно имел в виду отец. Он за пару секунд педантично и кучно положил дюжину зарядов в уличную стену дома. Причем сделал это так, что в каменной кладке образовалась дыра. Через нее-то мы с драконом, устроившие стратегическую засаду в пышных кустах акации, смогли наблюдать Хэнка. Помощник главы департамента, к его чести, не растерялся. Хэнк уже успел снять рубашку со штанами, щеголяя по дому в костюме «мужик боевой», полуготовый к выходу, носки, трусы, майка и кобура с оружием, пристегнутая к лодыжке. Так что этот верткий, не только фигурально, тип тут же нырнул рыбкой под прикрытие еще не пробитой стены и начал яростно отстреливаться оттуда. Плевки пульсаров из дула были редкими, что намекало, зарядов в Магомете у Кремня не так уж и много. Зато папа, щедрая душа, не экономил и поливал из многостволки пульсарами вовсю, не давая противнику высунуться. Залпы шли с такой скоростью, яростью и громкостью, что перекрывали все. И визг случайных прохожих, оказавшихся не в том месте и не в то время, и грохот обвалившегося куска стены, и наверняка треснувшие психики соседей-помощника главы департамента. Дуло многостволки с чавкающим звуком выплевывали заряды один за другим. Они вылетали короткими вспышками, озаряя на долю секунд папу, который стоял в открытом фургоне, держа одной рукой гашетку, а второй — рычаг поворотника. Не видела отца таким никогда, отчаянным, несокрушимым, неутомимым, не... «Не могу поверить, что я на это согласился», — ворвался в мои мысли голос Рохта. Дракон тоже смотрел на моего отца, только, в отличие от меня, не восхищался, а ужасался. Да никто не пострадал даже. Психика некоторых особо чувствительных прохожих не в счет. Здание и то почти целое. Тут, вторя моим словам, раздался грохот и... обвалилась часть стены, открыв на отличный прострел почти всю квартиру Кремня, а заодно и его самого. Жаль, что хозяина ненадолго. Бывший военный тут же спрятался в очередное укрытие и пальнул в отца. И все бы ничего, первый раз, что ли, папу убить пытались, только эта сволочь драконистая в него попала. Тело отца мгновенно мотнуло, развернув, и затем он упал. Хотела кинуться к нему, чтобы помочь, посмотреть, сильно ли зацепило или... Я дернулась, но тут же почувствовала, как в плечи вцепились сильные руки, а у самого уха раздался шепот. «Сиди тихо, иначе план твоего отца полетит к демонам в пекло». Глава 13. «Сидеть тихо? На моих глазах умирает папа, а мне на это смотреть?» Перед глазами встала алая пелена. «Да гори оно все! Я не хочу терять близких, ни Нара, ни отца!» И я дернулась так, что дракон рядом зашипел, а его хватка на моих плечах стала железной, крепче любых оков. Кажется, при этом ящерюга применил частичный оборот и крепкое словцо. Много крепких слов, произнесенных полушепотом. Они перемежались с заклинаниями, которые опутывали меня по рукам и ногам, заставляли замереть и замолчать. Я перестала дергаться через несколько секунд, когда увидела, что папа все же жив и смог не только перекатиться под прикрытие борта фургона так, что пульсары его больше не могли достать, но и через пару секунд запрыгнуть в кабину и дать по газам так, что шины взвизгнули, оставив на брусчатке 4 черных росчерка. Видя то, что я больше не рвусь из укрытия, дракон спросил: «Успокоилась?» И я кивнула, дав понять, что все, я в порядке. Сдерживающие заклинания тут же исчезли с моего тела, а вот лапы ящерюги — нет. Я тут же воспользовалась относительной свободой и двинула локтем дракону в поддых со словами: «Вот теперь я точно абсолютно свободна. И на будущее не смей меня удерживать. Никогда». Рохт сдавленно зашипел, но его пальцы так не разжались. «Если это нужно будет для того, чтобы спасти тебя, еще как буду», — рыкнул он и... отпустил меня. Ну как это понимать? Я только настроилась на скандал, аргументы для нападения продумала, стратегию защиты выстроила, а если они не сработают, то и к ближнему, скрытно кустовому бою приготовилась. А этот взял и отпустил. Так и захотелось потребовать, чтобы Рохт вернул свои лапищи на место, и тогда уж я не просила тебя меня спасать. Ну извини, не остался в долгу дракон с интонацией, которая намекала на что угодно, кроме этих самых извинений. «Хотел тебе помочь, а оказалось, сорвал самоубийство». Я уже и сама наконец пришла в себя и осознала, что ринься я под огонь пульсаров, наломала бы таких дров. Но признаться дракону, что он был абсолютно прав, да не в жизнь и не в смерть тоже. Сделав глубокий вдох, я произнесла: «Извинения приняты». Теперь уже дракон заскрежетал зубами. Я ожидала чего-нибудь колкого и обидного и приготовилась стоически, точнее, сидически. Засада в кустах позволяла находиться только на корточках, вытерпеть язвительность ящерюги, но вместо нее услышала: «Смотри, кажется, наш объект оживился». Я взглянула на дыру в каменной кладке стены. В ней что-то промелькнуло. Затем еще раз. Другой. Пригляделась. Кремень старался не сильно высовываться из укрытия, но по промелькнувшей из-за угла штанине, высунувшемуся на секунду мужскому корпусу в бронированном жилете и по сумке, за которой он перебежал в другую комнату, можно было предположить, что бывший военный спешно собирается. Но тут движение прекратилось, чтобы спустя минуту возобновиться с утроенной силой. На этот раз Кремень уже не прятался, а собирался, не таясь. «Так, кажется, папа ему позвонил», — догадалась я о столь разительной перемене в поведении безопасника. И она меня порадовала. Если Найтс Бертранда смог не только уехать, но и припугнуть по артефакту связи матерого вояку, заставив того занервничать, значит, с отцом все в порядке. Помирать он пока точно не собирается. «Похоже на то», — согласился Рохт, пристально наблюдая за бывшим сослуживцем. Тот, засунув в карман переговорник, который до этого держал в руке, наклонился к сумке, извлек из нее магомет, заткнул оружие за пояс, потом достал еще несколько метательных ножей, какие-то амулеты, а затем накинул плащ и вышел из квартиры. Чтобы через пару минут мы с Рохтом увидели, как Кремень выскочил из подъезда и энергичным шагом направился к припаркованному рядом с домом авто, на которое ящерюга успел поставить маячок. «В машину!» — скомандовал законник. И мы, пригибаясь так, чтобы нас не было видно, побежали вдоль кустов. Едва набрались на полусогнутых до угла дома, как, нырнув за него, помчались уже в полный рост. В нашу машину я запрыгнула почти на ходу. «Давай, давай, давай!» — подгоняя Рохта, который втопил педаль газа в пол, выдохнула я. «Тихо!» — рявкнул в ответ ящерюга, лихо выруливая со двора. «Только гравий брызнул из-под колес. Пристегнись!» «Да к демону!» — огрызнулась я и тут же, противореча сама себе, потянулась за ремнем. Едва застежка того защелкнула, как я увидела, автомобиль Хэнка, лавируя в потоке машин, стремительно удаляется от нас. «Уйдет же!» — взревела я. «Не упустим. Я на него следилку навесил», — ответил Рохт, напряженно глядя на дорогу и держась на хвосте у кремня. «На него самого?» — уточнила я. «Нет, под бампер машины», — рявкнул дракон, намекнув, чтобы я не отвлекала его глупыми вопросами. Но меня такой ерундой, как драконий рык, было не отпугнуть. А расстояние, на котором действует сигнал? «Полмили», — прошипел Рохт, кажется, поняв, что от меня отделаться можно лишь двумя способами. Или ответить, или убить. Но второй вариант требовал больше времени, терпения и сил. А у ящерюги был напряг с первым, практически закончилось второе, а третье он, как рачительный дракон, решил сэкономить. Так что я узнала, что хотела. Жаль, не все. И только открыла рот, чтобы задать еще один вопрос, как в кармане запиликал переговорный амулет. Не глядя, я достала его и нажала на кристалл приема звонка. Наверняка это папа. «Да», — выдохнула я в динамик. «Добрый день», — раздался мелодичный женский голос. «Это служба безопасности банка. Звоню по поводу перевода со счета». Я была так зла, что даже не сразу бросила трубку, а прорычала в нее. «Еще раз наберешь мой номер, я сама тебя переведу на тот свет», и добавила проклятие. Оно, конечно, по магосвязи не должно было подействовать, но я была очень злая дочь черной ведьмы. Так что мое пожелание схватить грудную жабу дошло до любительницы обманывать по магофону. Никакого счета у меня и в помине не было. Бертранда не доверяли банкам и вкладывали свои финансы не в акции и активы, а в самое надежное – папин чемодан. А что? Хорошее место. И главное, все денежные трансграничные переводы можно лично контролировать. Взял поклажу и понес на корабль. И безо всякой комиссии, заморозки средств и прочей бюрократии. Так что я ни мгновения не сомневалась, кто именно со мной говорит. Но взбесило даже не это, а то, в какой момент девица решила меня отвлечь. «Ква-ква!» — вдруг раздалась в переговорнике. Конечно, не так я себе представляла чахотку, проклиная ушлую мошенницу, но то, что получилось, хоть что-то, уже плюсик, он же крестик, только, увы, не надгробный. «Да я сегодня сама доброта!» «Зараза!» — прошипела, убирая переговорник в карман. Короткий разговор заставил отвлечься от слежки, И теперь я вновь напряженным взглядом в потоке автомобилей начала выискивать машину Кремня. Только я его нашла в 30 ярдах от нас, как карман снова завибрировал. «Да что это квакша такая назойливая?» «Да чтоб ты!» — достав переговорник, рявкнула я, готовясь призвать всю черную магию на голову той, которая нормальных проклятий не понимает. «Вы где?» — перебил меня голос отца. «Папа, это ты?» — чувствуя себя не самой умной девушкой в мире, спросила я. «Нет, демона ворать, это дохлый скунс!» — зло ответил папа. «Я, конечно, или родного отца не узнала?» «Теперь точно узнала. Так где вас бздюки носят?» «Повисли на хвосте у одного облезлого дракона», — отчиталась я. «Крепко держишься?» — заботливо уточнил отец, предположив, что я и вправду вцепилась руками в чешуйчатую конечность крылатого ящера. «Я говорю фигурально», — я попыталась внести ясность. «Да мне плевать, какая у него фигура. Держись крепче, доча. Папа идет на подмогу. Только скажи, куда?» Я завертела головой, пытаясь разглядеть вывеску на доме или шильду с названием магазина или салона. Но, как назло, ничего приметного не попада. «Мы у лестницы», — увидев по курсу широкий спуск к воде, выдохнула я. Машина Кремня передо мной лихо повернула вправо, а затем, лавируя меж потоками, помчалась прочь. «Сигнал сейчас оборвется», — видя, как впереди скрывается черная крыша авто, завопила я. «Не оборвется!» — упрямо возразил Рохт и скомандовал. «Держись крепче!» Я не успела ничего понять, лишь упереться руками в панель, как наша машина подскочила. Легко, я бы даже сказала, игриво перепрыгнув через бордюр и... «Какого ты творишь?» — клацая зубами, произнесла я, в то время как колеса считали ступеньки мраморной лестницы, спускавшейся к набережной. Хорошо, что народу на ней почти не было, а те, кто все же был, прянули в стороны. Жаль только, что сделали это не технично и бесшумно, а с криками, махая руками и в лучших традициях суеты. Но что взять с зевак? Нетренированные они и неподготовленные ни к погоням, ни к перестрелкам. Не то, что на новом континенте. «Срезаю», — вкрадчиво отозвался дракон, когда мы, наконец, перестали скакать и вновь оказались на ровной мостовой. «Что там у вас?» Между тем потребовал отчета отец. «Мы на набережной», — ответила я, и, наконец, сообразив, куда мы едем, добавила. «Движемся к центру». Впереди, в вечерних сумерках, начали зажигаться фонари и иллюминация. Огни осветили силуэт высотки, шпиль которой, казалось, пронзал темноту неба, дворец правителя, здание главного доходного и чайного домов, центрального столичного банка, будь он неладен, парламент. Да много еще чего, но, увы, остальное идентифицировать я не смогла. Все же город я еще мало знала. И то, в основном, из путеводителей. Как-то не рассчитывала, что так быстро вляпаюсь тут в неприятности. Думала, до этого успею узнать столицу поближе, но не судьба. «Понял, будь на связи», — приказал отец и отключился. А Рохт, наоборот, включил последнюю передачу, выжимая из машины максимум. Мотор взревел, шины взвизгнули, и мы развернулись практически на месте, чтобы точно вписаться в узкую улочку. По ней мы прошли, как магический заряд, по дулу магомета, и вылетели прямо за машиной Кремня. Тут Рохт уже вынужденно сбавил скорость, сливаясь с потоком. Бывший сослуживец Ищерюги тоже перестал гнать и ехал, никого не обгоняя и не подрезая. Видимо, решил, что оторвался. А дракон и не стал разочаровывать Хэнка, следуя за тем в отдалении. Осторожность Рохта оказалась вознаграждена. Мы довели Кремня до старинного здания в центре столицы. Я отметила, как уверенно безопасник входит в массовые резные двери, которые открылись при его появлении. Явно не в первый раз он тут. «Что это за дом?» — обернувшись к Рохту, спросила я и замерла. Лицо дракона было словно высеченным из мрамора. Напряженные черты, острые скулы, которым, казалось, дотронься и порежешься. Взгляд словно через прицел. «Да, этот дом принадлежит посольству Мирханди. Официально это территория другой страны. Мы не имеем права туда входить». «Не имеем права?» — хмыкнула я. «Бертранда не знают такого слова». «Я уже заметил», — услышала я мужской голос. «Сейчас он отчетливо бы подошел для хранения скоропортящихся продуктов». «Слушай, если не хочешь, не нужно. Я пойду одна». «Ты мне и так помог, так что...» «Пойду я», — перебив, отрезал Рухт. «А ты останешься тут, будешь контролировать периметр и силовой контур, и никаких я не расслышала. Понятно?» Мне этот тон не понравился, как и Рохт, весь, целиком. Сейчас он был другим, таким, каким я его никогда не знала. Словно внутри него что-то сегодня сломалось. Исчезла опора, которая помогала ему быть таким, каким он был. «Мне-то понятно», — огрызнулась я. «А тебе самому понятно, что с тобой происходит?» Я замолчала. Рохт тоже. Мы сидели и смотрели на дверь, за которой, возможно, держат моего брата. В этом я уверилась еще больше, когда Ящерюга упомянул Мирханди, закрытую патриархальную страну, где было узаконено чернокнижие и работорговля. Солнечный континент. Земли, где полуденный зной выжигал всякую жизнь и раскрашивал кожу жителей во все оттенки кофе. Тишина, которая повисла между мной и драконом, становилось все гуще, напряжение, но в то же время она не была бездушной. Скорее наоборот, будто подтверждала, многословие, многозвучие, шум рождаются там, где пусто внутри. А я была заполнена до отказа, переживаниями о братце, отце и Рохте. О том, что произошло с драконом, из-за чего он сейчас так заледенел. Вдруг он повернулся ко мне. Его рука поднялась, чтобы коснуться моего лица, и взгляд, в котором до этого были лишь стужа и холод, потеплел. «Нет, я понятия не имею, что со мной творится, но я все выясню». «Главное, в процессе выяснения не вздумай умереть, а то я не нашла, чем пригрозить, и замолчала». «То что?» — испытующе спросил Рохт, выходя из машины. «Я сама тебя убью». Наконец, определившись с ответом, озвучила я угрозу и хлопнула дверью пассажирского сиденья. «Потом подниму из могилы и еще раз прикончу. Контрольный, чтобы ты знал, как меня не слушать». Мне показалось, или при этих словах зрачки Рохта стали на миг вертикальными, как у дракона, а на висках проступили чешуйки? Что бы это значило? Хотелось спросить, но было не время. «Да и зачем, если через несколько часов мы с драконом расстанемся?» И я же обещала исчезнуть вместе со всеми Бертранда из этого города и из его жизни. Стоило только подумать о семье, как она и появилась. И ладно бы только папа. Первой была мама, верхом на байке. Черная ведьма в шляпе, в длинном платье и на шпильках, оседлавшая мотоцикл. Это, я вам скажу, зрелище вообще не для слабонервных. А если уж она еще и злая, как тысяча фурий, то стоит подумать об оптовой закупке гробов, чтоб со скидкой и всем сразу. Волосы Бриджины развивались в ночи, точно языки черного пламени, а по пальцам, нажимавшим на гашетку, проскакивали ярко-зеленые искры магии. Она была самим воплощением богини смерти, а заодно возмездия и войны. И вот эта страшная, точнее, страшно красивая женщина подъехала ко мне, стоявшей у машины рядом с обочиной. Ма откинула подножку у мотоцикла и, лихо перебросив ногу через сиденье так, что подол с умопомрачительным разрезом до бедра взметнулся едва ли не до талии, оказалась рядом со мной. «А где отец?» — оглянув улицу, спросила она. «Нет, я развела руками, печенкой чуя большие неприятности. И если бы знала, кому конкретно они предназначены, нам или тем, кто похитил Нара, было бы вообще замечательно». «Да уж», — протянула Джи и, сложив руки на груди, недовольно пробарабанила пальцами по сгибу локтя. «Вот всегда он опаздывает. Что на свидание, что на свадьбу, что на спасательную операцию. На свою смерть тоже наверняка опоздает, так что ему на кладбище будут ставить прогулы», — припечатала черная ведьма. Заговорить с ней в этот момент решился бы разве что безумец или смертник, ну, или Рохт, что последний и сделал. «Как вы нас нашли?» — спросил он так, как это могут только офицеры правопорядка. Мама смерила дракона оценивающим взглядом, скривилась и снизошла до ответа. «Нейтс сообщил, что вы направляетесь в центр. Дальше было лишь дело магии. Ведьма просто не может не найти родную дочь, если между нами всего пара миль и нет никаких экранирующих амулетов и заслонов». «Но папа же не ведьма», — напомнила я. «Хм, как будто он не умеет ставить следилки», — возразила мама. После этих слов на лице Рохта промелькнула тень неудовольствия. «Еще бы! Кажется, кто-то решил составить ему конкуренцию в установке маячков. Интересно, куда папа?» Мысль так и не успела до конца сформироваться в моей голове, потому что мы увидели папину машину. Отец появился не так эффектно и стремительно, скорее скрипя на все рессоры. Мы же, скрипя сердце, смотрели на агонию пикапа, доезжавшего последние футы своей жизни. Как только папа остановился, от его машины отлетело колесо, в кузове что-то громыхнуло, а затем отвалился изрешеченный пульсарами боковой борт. Отец выпрыгнул из кабины, внешне выглядел целее машины. Только насколько целее, судить не берусь. Судя по разом помрачневшей маме, разрыв в счете пикап папа был не очень-то и большой. Глава 14. «Кто тебя так?» — мрачно спросила мама, обращаясь к отцу. «Да один хмырь. Надеюсь, он уже труп», — уточнила черная ведьма, подходя к мужу. Ее открытая ладонь зависла на уровне его груди, и папа прикрыл глаза. На его лице напряжение сменилось расслабленностью, а до этого резко обозначившиеся морщины словно немного разгладились. «Еще нет, но я над этим работаю», — нехотя, не поднимая век, произнес Бертранда. «И где он теперь?» — мама говорила спокойно, но я не обольщалась, потому что именно таким голосом черные ведьмы насылают самые страшные проклятия. «За той дверью, в посольстве», — вмешалась я в разговор родителей. «Скорее всего, там Инар». Имя брата подействовало на маму сродни удару огненного протуберанца. Она порывисто отняла руку от груди мужа и сделала несколько шагов к входу. Наверняка она бы и добежала до дверей, но Рохт перехватил ее, сделав это в истинно драконьих традициях, не за руку или заступив дорогу. Ящерюга просто закинул ее на плечо со словами: «Никуда вы, госпожа Бертранда, не пойдете, пока мы обо всем не договоримся». «Отпусти меня на землю, чешуйчатый, пока есть чем отпускать», — потребовала мама, наплевав на предупреждение Рохта. Она сверкнула глазами на ящерюгу, да так, что на кончиках моих пальцев вспыхнула сила, готовая в любой миг сорваться, превратившись в щит, чтобы отразить мамино проклятие от дракона. Я отлично знала Джи Бертранда и даже не сомневалась, что она это сделает. Но тут неожиданно на защиту законника встал папа. «Дорогая, он прав. Я уже успел оценить размах, с которым действуют». Тут папа замялся, глянул сначала на Рохта, державшего на плече его супругу, потом на меня, и скомканно произнес: «Те, кто похитил нашего сына». «И с каким же?» — извернувшись змеей, чтобы видеть мужа, прошипела мама, отвлекшись от наипервейшего для черной ведьмы занятия — мести. «С впечатляющим!» — недовольно проворчал отец. «Они действуют под покровительством даже не законников, а безопасников, и не рядовых, а верхушки. Чувствуешь уровень доверия и проникновения между преступной и правоохранительной структурами?» — иронично закончил он. Мама ощутила, прониклась и даже высказалась на этот счет. Спич, правда, вышел бранным, но зато отражал суть. В благородном деле спасения Нара нельзя верить даже тем, кто должен защищать закон. «Да как будто ты когда-то на них полагалась, дорогая», имея в виду офицеров, ответил папа и обратился уже к Рохту. «Не могли бы вы вернуть моей жене вертикальное положение? Кажется, она уже слегка остыла». Ставя маму на землю, дракон на свою голову решил уточнить у отца: «Как вы поняли, что ваша жена успокоилась?» «Она не пытается вас убить вот уже минуту», — был лаконичный ответ папы. Мама на это лишь фыркнула, а затем, одернув платье, деловито уточнила, отчего-то не у папы, а у Рохта. «Хорошо, раз вам всем так нужен план, выкладывай, как мы будем их убивать?» «Для начала нужно проникнуть внутрь, желательно тихо и незаметно», — ответил Рохт. «Есть идеи?» Папа отвел глаза. Его фирменным стилем взлома было вынести дверь с косяком к демонам собачьим. Сейчас же, увы, этот способ не годился. Да и отмычки, как я подозревала, тоже. Раз кремню дверь открыли, значит, за ней кто-то достоит. Парадный вход тоже отпадал. Посольских приглашений у нас не было. Понимали мы все, только никто не решался озвучить. Мама же задумчиво посмотрела на Нема и протянула. «Дело труба. Дорогая, не пессимизи...» — начал было отец. «Я говорю, плевое дело в вентиляционную трубу влезть», — возразила мама. «Только я сомневаюсь, что на ней не стоит охранка», — заметила я. «Наверняка она стандартная, а не базовая», — возразил отец. «Значит, нужно устроить синхронное срабатывание. Тогда сигнал от трубы не заметят», — тут же предложила черная ведьма. Мы перебрасывались замечаниями, предложениями, как горячими каштанами, только успевая ловить и отбивать. Рохт же, слушавший это и не вмешивающийся, только и успевал, что переводить взгляд с одного Бертранда на другого, пока наш план обрастал деталями. Папа являлся в нашей семье основной ударной силой. Хук у отца был отменным, как магический, так и обычный, и он им мог поправить противнику взгляд на многое. Но сегодня Нейтс уже отвоевался. Кремень все же зацепил его. Так что не факт, что у него хватит сил пролезть в трубу. Маме же всегда отлично удавались маневры отвлечения. Устроить скандал, погром, массовую истерию, дымовую завесу, огненный шквал. В этом Бриджите Бертранда не было равных. Так что выходило, что влезть в трубу мне. Папе прикрывать, маме устроить срабатывание сигналки. Мы закончили разработку плана за пару минут, и все втроем посмотрели на мрачного Рохта, который стоял, сложив руки на груди. Видимо, ящерюга еще не решил, радоваться ему, что достались такие профессионалы своего дела, или огорчаться, поскольку ремесло-то преступное. «Дочка, будь осторожна на крыше!» Мама взяла меня за руку, собираясь продолжить напутствие. «Хел остается тут вместе с вашим мужем. «Я все сделаю сам», — перебил ее дракон. Маме это очень не нравилось. Но подвергать риску свою дочь она хотела еще меньше. Да и я прекрасно понимала, что одна, повстречаясь мне охрана, не факт, что смогу победить. Все же навык удирания у меня был развит куда лучше, чем ближнего рукопашного боя. Но отправлять Рохта одного, и все же я нехотя согласилась. «Хорошо». Рассредоточились мы быстро. Дракон без труда взобрался на крышу соседнего дома, а затем легким, я бы сказала, кошачьим прыжком, не без помощи магии, правда, очутился на черепичном скате посольства. Я, стоя рядом с мамой, напряженно следила за ним, кусая губы. Ноги буквально сами готовы были сорваться на бег и... «Кажется, здесь от тебя помощи не добьешься», — фыркнула мама. «Все мысли будут только о нем». О ком нем, черная ведьма не уточнила, но мы все равно обе прекрасно друг друга поняли. «Я дала обещание, что останусь тут», — выдохнула я. «Ты же моя дочь», — усмехнулась мама. «Дала, так забери. Или укради. А потом подбрось обратно, словно и не брала вовсе». Это было ее благословение. Вот такое странное. Зато от души. Да, Рохт наверняка будет злиться, что я его не послушала. Но то потом. Зато, если я буду рядом, шансы выжить значительно повысятся у него и у моего брата. Так что я, уже не раздумывая, легко повторила путь дракона. Всего каких-то 5 минут, и я подползла к нему, распластавшемуся на крыше рядом с трубой и готовому занырнуть в нее в любую секунду, как только взвоет сигналка. Ощутив мое присутствие, дракон чуть не придушил меня. К сожалению, не от радости, а на рефлексах. «Твою ж!» — сплюнул он, распознав меня в том, кого держал в захвате. «И я рада тебя видеть!» — просипела я. Рохт хотел еще что-то добавить, но тут со стороны парадного входа раздались визг, гам, что-то полыхнуло и заорала сигналка. Спорить было некогда. Пока орало охранное заклинание, нужно было проскочить через охранку вентиляции. В ее трубу-то дракон и занырнул, а я за ним. Мы проскочили через барьер охранного заклинания за пару секунд до того, как вой сигналки прекратился. «Уф, успели!» — выдохнула я едва слышно. Расставив локти и уперев ноги в стенки, чтобы столбиком не пролететь до самого низа, я медленно ползла по шахте. Рохт, как более плечистый и массивный, такими извращениями, как растопыривание конечностей, не страдал. Скорее наоборот, ему приходилось ужиматься, чтобы не застрять. «Отдаю должное, сработано хорошо», — нехотя прохрипел дракон, оценив по достоинству мамин талант. «Похоже, это было классическое самосожжение», — тихо отозвалась я, чтобы хоть что-то сказать. Шахта была хоть и широкой, но длинной и темной. Так что даже мне, особо не боявшейся маленьких замкнутых пространств, было слегка не по себе. Не паника, конечно, но если не убить зарождавшийся в душе страх сейчас, то он позже, когда разрастется, может убить меня. Лучшим же способом борьбы с испугом для меня всегда был разговор. Конечно, местечко для него я выбрала еще то. С другой стороны, шахта – отличное место для признаний и откровений. Твой объект не сможет никуда тут уйти. Нет разговора, ни просто на своих двоих, а разве что уползти. И то очень медленно. Так что, если я когда-нибудь решусь сама сделать первый шаг и признаться в чувствах к какому-нибудь парню, то лучше всего будет сделать это в подобном месте. А главное, для этого нужно будет сначала забыть Рохта. Пока же ящерюга слишком крепко засела у меня и в голове, и в сердце, и в печенках. Да, этот дракон порой бесил до невозможности. Порой мне хотелось его придушить, но стереть из памяти ни за что. И это была большая проблема. Только над ней я подумаю завтра. А пока? Пока во весь рост стоял, опираясь на изгиб вентиляционной шахты, другой вопрос в лице несгибаемого дракона. Конечно, Рохт и рад был бы сложиться, изогнуться или как-то компактизироваться, чтобы продолжить движение, но у него не очень получалось в силу могучей человеческой анатомии. «Ну, чего застрял?» — шикнула я. «Я пытаюсь пролезть», — отозвался Рохт. «Пока ты пытаешься застрять», — ответила я. «Не мешай», — негромко рыкнул дракон и все же, как-то извернувшись, сумел вопреки всему согнуться и начать ввинчиваться в горизонтальную шахту. Я наблюдала за этим процессом, пока он не застопорился ровно посередине Рохта. Верхняя часть туловища дракона была уже в горизонтальной шахте, в то время как нижняя — в вертикальной. «Тебе помочь?» — спросила я. Несколько секунд борьбы мужской гордости со здравым смыслом и... «Если сможешь», — раздался сдавленный сип Рохта. Ну, я и помогла от всей своей широкой души, чем могла. А могла я ногой. Пихнула ящерюгу в то место, на которое приходится основная тяжесть при учении и при приключениях. Оценка моих потуг была исключительно нецензурной, зато эффект превзошел все ожидания. Вот всегда знала, что пендель – вещь волшебная и многофункциональная. Только благодаря ей Рохт сумел влезть в воздуховод весь. Я же после ящерюги без особых усилий сложилась в повороте и последовала за ним, теперь уже упираясь локтями и коленками, вдыхая теплый воздух, щедро сдобренной пылью и любуясь крепкой драконьей зад отпечатком своей подошвы на черных похоронных штанах. Путь получился неблизкий и безмолвный. Мы уже ползли по третьему этажу здания посольства, минуя кабинет за кабинетом. В одном из них что-то оживленно обсуждали на Мерханде так, что я ни слова не поняла. В другом молчаливо курили. Третий и четвертый оказались пусты, а в пятом обнаружились кремень и какой-то тип, у которого сквозь вентиляционную решетку я смогла рассмотреть лишь лысый темный толстый затылок. Хотя до этого момента я не могла даже представить, что затылки бывают толстыми, заплывшими жиром и вообще отъевшимися. Все же это черепушка, обтянутая кожей и волосами. А нет, оказалось, в жизни встречается такое. Впрочем, и всякие тоже. В том числе и двуличные, лживые гады, например, как бывший сослуживец Рохта. «Мы так не договаривались», — рявкнул Кэмень. «О том, что ты посреди ночи в разгар торгов вломишься в посольство, так точно», — с заметным акцентом уточнил смуглый до черноты толстяк. «Ты сделал свою часть дела и получил за это плату. Что ты еще хочешь?» «Хотя бы того, чтобы твои люди не пытались меня убить», — рыкнул дракон, и я увидела, как на лице кремня проступили чешуйки. «О чем ты?» «О том, что ты послал своих людей для показательного расстрела стены моего дома и о приказе явиться к тебе немедленно, если я хочу дожить до рассвета». «Я никого к тебе не посылал», — возразил темнокожий толстяк и начал оборачиваться, словно почувствовав на себе мой взгляд. Я отпрянула, буквально вжавшись в стенку воздуховода, и забыла, как дышать. Показалось, что еще немного, и меня найдут. Но тут раздался голос кремня. «Если это не ты, то...» «Будь проклят, этот упертый сукин сын!» «О ком ты?» «О Нидрике Рохте. Мы когда-то служили вместе. Он хоть и дракон, но ищейка еще та. И если учует след, то вцепится так, что пока не найдет, не успокоится. И сегодня он явился ко мне, как призрак из пекла. Искал двух пропавших пацанов-магов, сильных, которых твои люди украли». «Надеюсь, ты успокоил своего друга?» — иронично спросил мирхандец с легким шипением. Эти звуки заставили меня отлипнуть от стены и вновь посмотреть через вентиляционную решетку. Первое, что я увидела, мистер Толстый Затылок переместился дальше к окну, и теперь стало ясно, что у темнокожего не было ног. Его нижняя часть тела представляла собой очень толстый, не слишком длинный змеиный хвост. «Упокоил», — поправил кремень своего собеседника, «но, видимо, не до конца, хотя там весь дом взрывом разнесло». «Значит, у твоего друга есть отличный некромант», — тонко усмехнулся мирхандец. «Да, похоже на то», — хмыкнул кремень. «Хотя я сомневаюсь, что он оценил шутку мирханца. Но я никогда не думал, что правильный, чтящий закон Рохт решится на подобное. Только зачем?» Кремень, выдохнув, почесал переносицу и... «Твою ж, это была не месть! Этот драконий сукин сын меня выследил, и он сейчас здесь! В посольство не проникнуть!» Веско и самодовольно ответил Нак. «Когда мы служили вместе...» Рохт как-то сумел ночью пробраться в клан головорезов-сейхитов и выкрасть оттуда заложницу, дочь прошлого премьера. Хотя мы все считали, что это невозможно. Так что я бы не был так уверен в том, что сюда нельзя проникнуть. Тем более сработала охранка. Ого! Оказывается, законник тоже промышлял кражами. И пусть те на благое дело, но все же. Отчего-то это открытие согрело мне душу, и я вновь вся обратилась вслух. Мне уже доложили. Охранное плетение сработало не из-за этого. Какая-то ненормальная решила себя поджечь перед зданием посольства. Ее задержали? Кремень буквально впился взглядом собеседника. Нет. Приехал отряд законников и бригада лекарей. Ее увезли. Скривившись, как от досадной мелочи, ответил Нак. Я же могла лишь посочувствовать целителям и дознавателям, потому что могла поспорить на все эти эликсиры, что моя мама до участка не доедет. А вот почему так долго и те, и другие ехали к посольству – вопрос. Отец вызвал их минут 10 назад, и еще когда мама только создавала заготовки иллюзий горения. «Значит, это была та девка, которую я днем видел с Рохтом», окончательно уверился и рассвирепел кремень. «Тогда найди его, пока я отправлю товар покупателю». «И поторапливайся, мне нужен труп этого неубиваемого, и я дам тебе своих людей», — зло прошипел мирхандец и что-то гортанно выкрикнул на своем языке. Тут же в кабинет вошли несколько высоких плечистых охранников. Да уж, встреться я с такими в коридоре не справилась бы точно. Все же я здраво оценивала свои силы. Кремень коротко кивнул им, и они вышли. Наг же остался, задумчиво посмотрел в окно и побарабанил пальцами по подоконнику. Я отрешенность Мерханца не разделяла, и я разделяла потоки силы для следилки. Этот хвостатый упомянул о сделке, и у меня ни на миг не возникло сомнений, что товаром в ней выступает Нар. Так что за Нагом нужно проследить во что бы то ни стало. Я успела доплести заклинание ровно в тот момент, когда толстяк отвернулся от окна и поплыл к двери. Чары зацепились за кончик его змеиного хвоста, прежде чем тот скрылся в коридоре. Глава 15. Едва дверь кабинета закрылась, как раздалось едва слышное шуршание, а затем Рохт с кошачьей грацией спрыгнул на пол и требовательно посмотрел через вентиляционную решетку на меня. «Давай!» «Вылезай!» — шикнул на меня он, намекая, что в укрытии, конечно, хорошо, но по воздуховодной шахте догонять преступников не очень-то удобно. «Да ползу я, ползу!» — пробурчала себе под нос и шустро начала переставлять ладони и колени по вытяжке, потому как сомневалась, что смогу так же бесшумно, как дракон, пробить себе выход. «Нет уж, лучше воспользоваться тем, который уже есть». Вывалилась я из вентиляционной не очень грациозно, зато абсолютно бесшумно. Причем даже не ойкнула, когда меня поймали сильные мужские руки на подлете к полу. Хотя, по правилам хорошего тона, полагалось издать какой-то звук, желательно восхищение. Но это если все произошло традиционно и подхватывают тебя в стиле «жених выносит невесту из храма». В моем же случае я летела вниз головой вперед, рассчитывала приземлиться сразу на пятки и руки, но на пути попался дракон и... У ящерюги не иначе как сработал инстинкт сцапать добычу, и неважно как. Так что я зависла в паре футов от пола, головой вниз, а ноги были где-то в районе груди Рухта. «Ты зачем меня вообще ловить вздумал?» – прошипела я. «Иначе бы ты нос себе расквасила», – тихо рыкнул дракон. «Так что пришлось спасать». «Да я чувствую своей жизненным опытом, как ты меня сейчас спасаешь», – проворчала я, отлично ощущая ладони ящерюги на своих ягодицах. «Отпустить?» – педантично поинтересовался дракон. «Даже не думай», – возмутилась я, представив, как едва Рохт разожмет руки, и я тут же припечатаюсь макушкой о паркет. Поэтому выставила руки, уперлась ими в пол и лишь потом скомандовала. «А теперь можешь». После этих слов ладони Рохта разжались, мои пятки описали в воздухе дугу, мое тело чуть прогнулось и взмыло в воздух, оказавшись, наконец, в подобающем положении. Голова сверху, ноги внизу. Волосы, правда, так и не определились со своей геопозицией и на всякий случай всей своей темной курчавостью встали дыбом. Я провела пятерней, приглаживая их и тем увеличивая обзор, а потом уточнила у дракона. Что дальше? Я проверю коридор. Если чисто, двигаемся за хвостатым. А если нет? Уточнила я. «Я его очищаю и двигаемся за хвостатым мерханцем», продолжил тем же тоном ящер. Да, дракон был спокоен, уверен, действовал четко. Я чувствовала, как внутри него все кипит. Наверняка, будь его воля, он отправился бы не за Нагом, а за своим бывшим другом. Хотя бы ради того, чтобы объяснить, как правильно нужно организовывать смерть бывших товарищей-сослуживцев. «Спасибо», сорвалось слово с моих губ, прежде чем я осознала, что сказала. «За что?» — Рохт посмотрел на меня недоуменно. «За все. Я не стала объяснять, за что именно, да и не было времени». Ищерюга это тоже понял и, шикнув на меня, чтобы не высовывалась, тихонько попытался приоткрыть створку. Только тут случился упс. Она оказалась закрыта. Видя, что дракон готовится взломать дверь традиционным папиным способом с ноги, возмутилась уже я. Конечно, разведка боем тоже разведка, но зачем так сразу себя обнаруживать? Оттеснила законника и, тихонько поколдовав над замком добрым словом и шпилькой, которая, как известно всякому вору, лучше, чем одно доброе слово, открыла запор. «Твоя очередь!» Я кивнула на створку. Рохт не заставил себя долго ждать и выскользнул в коридор. Несколько секунд напряженной тишины, затем что-то глухо упало, а после створка приоткрылась, и из щели высунулась голова Рохта. Дракон хмыкнул, оценив размер пульсара, который я держала на изготовку. Мало ли там кто упал. Вдруг ящерюга. И сообщил. «Все чисто. Пошли». Меня не нужно было упрашивать. Я каплей ртути просочилась за драконом в коридор, и мы двинулись по нему. «Насколько хватит сигнала от твоего маяка?» — уточнил дракон. «И ярдов на 30», — призналась нехотя. «Значит, стоит поторопиться», — вынес вердикт дракон. Тут он был прав. Опять. Да, пока сигнал от следилки, которая, надеюсь, не слетела с хвоста Нага, был отчетливым. Но стоит Мирхансу даже не шагнуть в портал, а спуститься в подвал и уйти в дальний угол того, и связь может оборваться. «Куда нам?» — спросил Рохт, когда мы оказались у развилки коридора. Я повертела головой, определяясь с направлением, прислушалась к маяку и уверенно махнула рукой налево. Но, как оказалось, выбранный мной путь вел не только к Нару, но и к неприятностям. Те были плечистыми, высокими, мордоворотными и очень агрессивными. Последнее выяснилось опытным путем. По нам открыли шквальный огонь из магометов, едва мы с охраной увидели друг друга. Меня бы наверняка изрешетило, но реакция дракона оказалась отменной и вышибающей не только почву из-под ног, душу из тела, психику напрочь, но и двери на вылет. Рохт вынес плечом ближайшую к нам створку, вырвав ее вместе с косяком. Я при этом оказалась сгробастана в мужские объятия и лежала сверху на драконе, а он сам на обломках того, что сломал. «Беги, я прикрою!» — рявкнул мне в ухо дракон. Я тут же скатилась с него, а сам ящерюга резко вскочил на ноги и, создав боевое заклинание, швырнул в охрану, на миг высунувшись из проема, где еще мгновение назад стояла крепкая дверь. Полыхнуло зарево, раздался треск. Хотелось бы верить, что так трещат кости врагов наших, но я не обольщалась. Скорее всего, это была кладка. Максимум — психика. Правда, я не уверена, что у этих громил она вообще была. Впрочем, выяснять это было некогда. Я, под прикрытием из языков пламени, рванула обратно по коридору, к злополучной развилке, на которой мы свернули не туда. С обеих сторон замелькали двери, в ушах бешено застучал пульс. Легкие начало жечь от недостатка кислорода, но я уже ничего не замечала. Куда важнее было то, что сигнал от маяка становился все глуше. Так, нужно срочно найти лестницу, или спуск, или повернуть, потому что Наг явно был уже там, где и охрана, и... И тут одна из дверей открылась, и навстречу мне выплыло чудо. Оно было аккуратно закутано в черную ткань с головы до ног, точно призрак или тень. Открытыми остались лишь одни глаза, выразительные и густо подведенные сурьмой, и переносица с маленькой затейливой татуировкой. Хотя главным было даже не это. Куда важнее оказалось то, что у этого чуда имелось сопровождение. Служанка. Она-то и открыла была рот, чтобы заорать. Но преступность во все времена умела затыкать слишком говорливые рты. В данном случае это получилось весьма буквально. Моя ладонь в мгновение ока остановила и так не успевший вырваться первый звук, а сама крикунья оказалась прижатой к стене. И пока она сопротивлялась, я достала из кармана мотылек и с силой швырнула его об пол. Все вокруг тут же заволокло туманом. Я задержала дыхание и прикрыла глаза. Поры сонной неги были забористыми. Почти тут же тело, которое я прижимала к стене своим, обмякло. Бум! А это был уже звук от тела ничем не прижатого. Не став больше медлить, я толкнула дверь, из которой вышла эта парочка, и, подхватив подмышки служанку, затащила внутрь сначала ее, а затем и ее госпожу. Только оказавшись в комнате и плотно закрыв за собой створку, смогла выдохнуть. Уф! Посмотрела на закутанную в черные одежды девушку и, недолго думая, стянула с нее балахон и то, что было на голове. Оказалось, что под всем этим была едва ли не девчонка. Хрупкая, смуглая, красивая, как только что распустившийся цветок в ночи. Очень хотелось думать, что это чья-то дочь, а не жена. Но кто этот дикий солнечный континент знает, если тут продажа магов в рабство процветает? Все это пронеслось у меня в голове, пока я ныряла в черные одежды. Заняло это у меня всего пару секунд, а затем я выскользнула из комнаты и уже неспешно поплыла по этажу, хотя хотелось бежать, сломя голову. Но так у меня было куда больше шансов проследить за Нагом. Лестницу я нашла спустя несколько минут, и на ней повстречалась еще с тремя амирханцами. На этот раз двуногими, без змеиных хвостов. Они шли, что-то оживленно обсуждая между собой. На секунду замешкалась, не зная, как себя вести, но решила, раз уж я вся словно тень, то и стоит ей соответствовать во всем, и в безмолвии, и в незаметности. Сердце застучало так, что казалось, еще немного и проломит грудную клетку. На висках выступил холодный пот, а во рту пересохло. Если мирханцы что-то и заподозрят и решат атаковать, то в открытом противоборстве я не выстою, и единственный шанс – это бегство. Только если я на него решусь, то почти точно потеряю связь с маяком. Я и так его почти не слышала уже. Пальцы левой руки сами собой скользнули в карман, где остался только разрывной порошок. С учетом того, что он отсырел после купания, результат мог быть непредсказуемым. А правую ладонь начало печь от силы, которую я призвала, чтобы, случись что, атаковать сразу и магией, и алхимической пылью. Напряжение звенело внутри меня натянутой струной, так, словно я стояла на стальном канате, натянутом над пропастью, а тот медленно, атом за атомом, рвался. Замерла на месте, опустив голову, но с прямой спиной. Гордость все же должна быть хоть в чем-то. Потому как по мне безразлично скользнули взглядом, стало понятно. Я все сделала правильно. Выжидала еще секунду, втягивая магию обратно в ладонь и прислушиваясь к сигналу следилки. И когда троица поднялась, скрывшись за поворотом, наплевала на все и, задрав подол черного балахона до талии, помчалась на зов маяка. Поворот. Второй. Я вылетела к высоким, плотно закрытым дверям, по контуру которых пробегали охранные плетения. Мощные, древние, сулящие любому вору минимум смерть. Но за ними наверняка был мой брат, так что чихать я хотела на все предупреждения и... Разрывной порошок, кстати, как оказалось, хоть и искупался в канале, но свойств своих не растерял. Наоборот, стал плотнее, а его взрыв мощнее. Так что, когда я запихнула его в замочную скважину, а затем подпалила пульсаром, рвануло так, что снесло не только обе створки. Еще и две соседние стены обзавелись запасными выходами, а все здание посольства вздрогнуло. Меня приложило ударной волной так, что на несколько секунд показалось, что мне разом сломали все кости, а позвоночник и вовсе дважды. А еще, кажется, меня контузило. Я не слышала ни одного звука, хотя, судя по тому, как все разворотило, их должно было быть очень много. Открыла рот, пытаясь выровнять давление в барабанных перепонках, но это ни демона не помогло. Зато я поняла, что могу двигаться. Челюсть так точно шевелится, а раз она в состоянии, то и я вся тоже должна. Усилием воли отодрала себя от каменной кладки и, шатаясь, направилась к входу, точнее, входом. «Всем шести?» Сосредоточилась. В глазах перестала двоить. «Нет, все же трем». «Да, взломщики предпочитают работать тихо, но у меня сегодня были особые обстоятельства по имени Нар». Я перешагнула через обломок двери, который так и остался вертикально торчать из пола на высоте колена, и оказалась в зале, посреди которой алело окно портала. Брата нигде не было, зато Наг имелся. Он валялся на полу, и какой-то еще тип, светлые волосы которого были в крови. Не иначе, как он хорошо приложился головой и рассек ее. Лишь мазнула по этим двоим взглядам и сделала еще шаг, пытаясь отыскать Нара, когда нога запнулась за длинный змеиный хвост. Я покачнулась, начала терять равновесие, и чтобы его удержать, взмахнула руками, переступила раз, второй и нырнула в портал, который оказался не порталом вовсе, а тем самым пространственным карманом. Здесь не было ничего и было все одновременно, а потеряться мог как ты сам, так и смысл сказанных слов. Вокруг меня смешивались цвета, они сливались, разбивались, изгибались, создавая впечатление, что здесь нет ни начала, ни конца. Это был мир безмерных перспектив и множества изгибов, где понятия времени и пространства терялись напрочь. Голова, которая и так туго соображала после удара, начала просто раскалываться. А ведь я была здесь всего ничего. Как же брат? Не было земли под ногами, неба над головой или четких ориентиров. был только этот калейдоскоп странных тошнотворных ощущений. Хотя чего еще ждать от места, где по воле магии узлом свернули пространство, чтобы потом растянуть его с изнанки? Превратили в лабиринт, в котором мне никогда не найти брата. Только я бы не была Бертранда, если бы не попробовала это сделать. Магия, порядком растраченная за сегодня, отозвалась неохотно, но я стиснула зубы и взяла из остатков, плескавшихся на дне резерва, все, что могла. Формула заклинания поиска по крови всплыла в голове так ясно, словно я только оторвала взгляд от конспекта. С губ слетели слова заклинания, и оно засветилось передо мной, начав наполняться силой. Когда контуры чар оформились и обрели четкость, я вдруг ощутила, что все, и я кончилась. Во мне не было ни капли дара, а нужно было еще и... Я зачерпнула сил из неприкосновенного, ауры. В следующую секунду луч ударил из центра поисковика, чтобы уйти в это искаженное пространство и спустя несколько томительных долгих секунд вечности вспыхнуть алым следом. Между мной и братом протянулась тонкая красная нить.